Пересменок. Годы с 1928 по 1937, то есть после добровольного ухода с трона Джина Тани и до восшествия на престол одного из величайших боксеров 20 века Джо Луиса, были кризисными для тяжелого веса. С 28 по 30 год чемпиона не было вообще. Возможно, какое-то время ждали возвращения Тани, а скорее возвращения Демпси, который покинул ринг за несколько месяцев до своего победителя. В 1929 году разразился грандиозный экономический кризис. В результате чемпионский титул был снова разыгран только летом 30 года. Но и после этого вся ситуация не слишком изменилась. За 7 лет 5 чемпионов сменили друг друга. При этом выступали они, мягко говоря, нечасто. Трое из них не смогли защитить свой титул ни разу, четвертый защитил его один раз, а пятый – два. Ни один из этих чемпионов по своему уровню и близко не подошел ни к Демпси, ни к Тани. Впервые с 1905 года тяжелый вес оказался без лидера. Начался второй период безвремения, который закончился резким падением интереса к боксу. Тем не менее, каждый из этих 5 чемпионов был по-своему интересен и оставил свой след в истории бокса, подчас весьма необычный.